Глава 19. Разбитый в хлам, некогда красивый внедорожник Toyota Land Cruiser несся по грунтовой дороге, обилующей рытвинами и ухабами, как будто сами боги испытывали на прочность дорогую японскую иномарку. Машину швыряло из стороны в сторону, так и норовя выкинуть ее на обочину. Одиночных мертвецов, которые мне попадались по дороге, я старался объехать, но это, к сожалению, получалось не всегда. Поэтому крузак лишился переднего бампера, а в разбитой радиаторной решетке застряла оторванная рука. На асфальтированную дорогу я не съезжал, так и продолжал гнать внедорожник вдоль нее. Длинная лента асфальта была усыпана трупами зомби, как будто это были листья, и на дворе сейчас стоял ноябрь. Очень часто попадались настоящие завалы в несколько метров высотой, здесь отметились стрелки нашего поселка. Возле одной из таких пирамид из мертвых, разлагающихся тел, за моей машиной увился зомбохряк. Огромная и уродливая тварь, больше похожая на помесь бегемота и броненосца, неожиданно выскочила перед самым капотом, я только и успел, что крутануть руля в сторону, уводя машину от столкновения. Но все равно избежать тарана удалось лишь частично. Мутант ударил башкой в переднее левое крыло. Крузак отлетел в кусты, проламывая в них широкую просеку. Меня выбросило из машины, и я упал на землю, больно ударившись об собственный автомат, ребра с правой стороны обожгло огнем, я отчетливо услышал, как там что-то хрустнуло. С трудом поднявшись на ноги, затравленно оглянулся по сторонам, в поисках опасности. Где-то поблизости должен быть мутант. Клятой свиньи нигде не было. Не заставляя себя долго ждать, побежал прочь от перевернутой машины. Топот колоноподобных ног я услышал, когда отбежал метров на 30. Обернувшись на бегу, увидел тварь, которая бежит за мной. Магазин, 45-ка, опустел за несколько секунд. Бронебойные пули калибра 5,45 длинной струей ударили в приближающегося хряка. Большая их часть ушла в рикошет, отразившись от мощной лобовой пластины, но некоторая часть попала в широко распахнутую пасть, выбивая зубы и отрывая целые куски мяса, делая еще более безобразной и без того страшную морду. Попавшие в морду пули всего лишь немного замедлили тварь, сбив ей прицел. Мертвая свинья промчалась мимо, я быстро сменил магазин и снова открыл огонь. Длинная очередь прошлась вдоль хребта хряка, несколько пуль попали в небольшой бугор, который рос сразу за костяным воротником, опоясывающим шею мутанта. Воротник переходил в лобную пластину. Попавшие в бугор пули заставили тварь остановиться и издать какой-то еле слышный визг, полный боли и недоумения. «Ага, сука, это и есть твое слабое место». Трясущимися руками забивал новый магазин в приемник автомата, передернул затвор и, вскинув автомат к плечу, выпустил длинную очередь, целясь в уязвимое место твари. Пули, друг за дружкой, как привязанные, бьют в нарост на холке, вырывая куски плоти и взрываясь фонтанчиками бурой жижи. Свинья дернулась, завертелась на одном месте и, испустив утробный хрип, завалилась на бок. Все, отрыгался, фунтик. Больше сотни патронов извел на эту тварь. У меня остался последний автоматный магазин на 30 патронов, глухой Стечкин с тремя полными магазинами, по 20 патронов и одна ргдежка. Все остальные боеприпасы, включая воги, я расстрелял. Держась одной рукой за ушибленные ребра, побежал дальше, надо было уйти как можно дальше от дороги. Но далеко уйти я не успел. Сзади послышались звуки погони, и, обернувшись, увидел еще двух зомбохряков. Ну, твою же мать! Ну, сколько можно? Гребаный душман, дали бы мне шанс увидеть его хоть на секундочку, то убил бы самым страшным способом, который только смог бы придумать. Если бы не его люди, которые первым делом, попав в Калиновку, начали отстреливать свиней, то в округе не было бы столько отъевшихся на собратьях мутантов свиней. Мусульмане, видите ли, не любят свиней, а мне теперь погибай от зубов этих зомбахрюшек. Бежать дальше не было смысла, мертвые свиньи догонят и порвут на части. Взяв в руки гранату, разжал усики, сдавил покрепче предохранительный рычаг и вытащил чеку. Надо рассчитать бросок так, чтобы граната взорвалась перед одной из этих тварей, тогда она развернется ко мне боком. И, возможно, я смогу поразить этот нарост на холке. 30 патронов в рожке автомата, да полностью снаряженный Стечкин, хоть одну тварь, но заберу с собой. Свиньи, как будто почувствовали угрозу, они неожиданно перешли с размеренного бега в галоп, пытаясь достать меня как можно быстрее. Гранату кидать было поздно, но не оставлять же ее в руках, метнув гранату чуть ли не себе под ноги, я, что было сил, бросился бежать. Запал горит 4 секунды, казалось бы, всего ничего, но когда хочешь жить, можно успеть многое. Я и успел. Почти успел. До неглубокой ямки осталось каких-то пара метров, когда позади лопнул гранатный взрыв. В спину ударила мягкая воздушная волна, и что-то горячее стегануло по самой макушке головы, взъерошив короткие волосы. От близкого взрыва я повалился на бок и, упав на землю, увидел, как зомбированные свиньи приближаются ко мне. Сил, чтобы вытащить из-под себя автомат и открыть огонь, уже не было. Ни сил, ни желания. Хотелось только одного – так дальше и лежать на земле. Мутанты были уже совсем близко, нас разделяло не больше 10 метров, но тут неожиданно, откуда-то справа, раздались частые выстрелы, которых я наслушался в последнее время вдосталь. Но именно сейчас они прозвучали, как райская мелодия, длинной очередью прокаркал КПВТ. Тяжелые болванки пуль снесли обеих хрюшек, как будто они были кеглями в боулинге. Безжалостный таран калибра 14,5 мм выбил страйк, и оба мутанта превратились в изломанные и перекрученные куски вонючей плоти. Поднявшись на ноги, я увидел, что в мою сторону едет БТР-80. Тот самый, на котором старый ухал со своей группой. И бортовой номер, и ярко-желтый смайлик, нарисованный кем-то из подростков, на скошенном носу, все сходится. Подняв автомат над головой, несколько раз взмахнул им в воздухе, привлекая внимание к себе. Хотя и так было понятно, что меня давно уже заметили, наверное, еще тогда, когда я бросал гранату. Повернувшись к свиньям, с удивлением обнаружил, что они еще живы. Даже несмотря на то, что каждая из них получила не меньше 5 попаданий. У них не было ног, были перебиты ребра, и куски мяса, оторванные крупнокалиберными пулями, валялись рядом, но твари продолжали жить и даже делали вялые попытки встать на культи, которые были у них вместо ног. Подняв автомат, прицелился и выпустил по полрожка в холку каждой свиньи, в то самое место, где у них был нарост. А ведь я еще в самый первый раз, когда столкнулся с мутировавшей свиньей, убил ее, поразив пулей, именно это нарост на холке. Как же я раньше об этом не вспомнил? Наверное, от усталости мозги начинают закипать. Подошел БТР, встав ко мне бортом, откинулся десантный люк. И я увидел радостно улыбающегося Манула. Ничего себе, вот это сюрприз. Ну, привет, командир. Не ожидал меня здесь увидеть? Улыбаясь во весь рот, спросил Манул. А как ты тут очутился? Только и смог, что спросить я. А, вот так. Манул отошел в сторону, давая возможность вылезти следующему бойцу. Шел, шел. И пришел. Следом за чернокожим парнем из ПТРА вылез Илья, тот самый, что так сильно раздражал меня своей улыбкой при первой нашей встрече. Здорово, таможня. Радостно крикнул парень, протягивая руку. «Виделись же сегодня», — произнес я, машинально протягивая руку для рукопожатия. И в этот момент меня ударили по затылку. Сильно ударил, но сознание я не потерял, лишь упал на колени. автомат выбили из рук, еще раз ударили по голове и, заломив обе руки, стянули их за спиной веревкой, на голову нахлобучили мешок и, подхватив подмышки, затащили в БТР. При этом все было произведено настолько быстро и четко, что говорило о неплохой выучке моих противников. Я не понимал, что происходило вокруг. С чего это Манулу и Илье связывать и разоружать меня? Стечкин вытащили, сразу же после того, как связали руки. Но я не проронил ни слова. Раз сразу не убили, да еще и спасли от мутантов, значит, я им зачем-то нужен, вот пусть сами мне все и расскажут. Говорить, кричать, выяснять отношения не хотелось, навалилась такая тупая усталость, что даже боль из многочисленных порезов, ссадин, ушибов и прочих травм ушла куда-то. Осталось только безразличие, равнодушие и желание спать. Лежа на холодном полу ПТРа, я чувствовал всем телом лежавшие подо мной стреляные гильзы. Гильз было много, они укрывали днище бронетранспортера толстым ковром. Мне было так хорошо лежать, что как только меня забросили внутрь машины, я тут же уснул. А что? Еще древнее, как мир, мудрость утверждала: солдат спит, служба идет. Проснулся от самого действенного будильника во всем мире, пинка тяжелым армейским берцем под ребра. Меня так последний раз будили на срочке. Ничего себе, вот это нервы, он же спит, раздался над самым ухом чей-то голос. Иди нафуй, огрызнулся я. В ответ на такую дерзость меня еще раз пнули, но уже не сильно, а скорее так, по инерции, для профилактики. Снова схватили подмышки и вытащили из жаркого нутра ПТРа. Протащили несколько метров по жесткой траве и закинули внутрь другого транспортного средства. Судя по звуку мотора, это была легковушка, причем отечественная. Звук родного автопрома ни с чем не спутаешь. Ведь наши двигатели – самые громкие двигатели в мире. Автомобиль тронулся с места и отправился в путь. Впрочем, ехали мы недолго, от силы минут 20, а может и того меньше, я снова успел уснуть. Меня, уже традиционно, разбудили пинком по ребрам, потом вытащили наружу. И сняли мешок с головы. Яркий солнечный свет ударил по глазным нервам, заставив болезненно поморщиться. Кожу на голове, правом виске и щеке стянуло от запекшейся крови, что натекла из длинной царапины на макушке. Болели ребра, болела грудная клетка, в голове шумели колокола, а во рту разливалась такая сухость, как если бы там открыли филиал пустыни Сахара. В общем, жить не хотелось. Совсем не хотелось. «Ты хороший человек, Андрей», — произнес у меня за спиной Манул. Я узнал его голос. «И мне очень не хочется тебя убивать, но иначе нельзя, ты не сможешь жить по-другому. Ты не умеешь подстраиваться под обстоятельства. У тебя одна извилина, ты же классический сапог, который умеет жить только так, как его научили. А мир изменился. Изменился до неузнаваемости. Сейчас открылось столько возможностей. Можно построить что-то новое. Другое. Понимаешь? Это не извилина», — машинально ответил я, вспомнив старый анекдот. «Да, а что это?» — заинтересованно спросил Манул. «Это след от фуражки. Ха-ха, уморил. След от фуражки. Тем более, значит, извилин нет совсем. А почему ты ничего не спрашиваешь? Тебе что, совсем не интересно, что происходит вокруг?» Я ничего не ответил. Молчал. «А чего с ним разговаривать? Знаю, я подобный тип людей. Говоруны. Им не нужны собеседники, им нужны слушатели. Они говорят для себя, чтобы возносить к небу собственное величие и значимость. Молчишь? Ну, молчи. А ты знаешь, что мне предлагали сразу тебя убить. Но я за тебя заступился, сказал, что смогу тебя уговорить, и ты станешь с нами под одни знамена. Ну, решай, ты с нами или нет. Мы ведь можем таких дел наворотить, что ого-го. Построим новый мир, новое общество. Над нами ведь теперь нет депутатов, правительства и всяких там законов. Мы теперь сами себе закон. Избавимся от лишнего балласта. Оставим только самых лучших и достойных. Нахер всех лишних уберем. Из мужиков будут только самые умные, смелые и мастеровитые. У каждого мужика будет по несколько баб. Если сможешь прокормить, то заводи себе хоть целый гарем. Баб оставим только самых красивых и выносливых, чтобы рожать смогли. Чтобы много рожать смогли. Нам нужны дети. Много детей. Мы воспитаем новое поколение, которое будет совершенно другим. Не будет телевидения, интернета. Всей этой фуйни, которая засирает мозг молодежи. Педиков и прочих извращенцев, всех к ногтю. Выжим коленным железом. Это будет совершенно новый мир. Нам сам Бог дал возможность все изменить и начать заново. Ты это понимаешь? Ну, ты как? С нами. Согласен? Не молчи. Последние слова Манул буквально выплюнул с нескрываемым раздражением и злобой. Я с покойниками не разговариваю, тихо ответил я. А ты, сука, умер в тот самый момент, когда предал своих. Понял? Ты еще дышишь, жрешь и даже пердишь, но это не важно, потому что ты труп. Значит, он все-таки в тебе не ошибся, с сожалением, произнес Манул. Даже сейчас ты не пытаешься переломить ситуацию и выторговать себе жизнь. Ты динозавр. И это ты труп. Понял? Хорош болтать. Одернул я эту разговорившуюся черномазую сволочь. Хочешь убить? Стреляй в затылок. У меня еще дел не в проворот, некогда с тобой лясы точить. Ну, как всегда. Даже перед расстрелом, надо показать, какой ты крутой у нас и ничего не боишься. Понимаю. Но знаешь, я не буду тебя убивать. Зачем? Пусть это сделают другие. С этими словами Манул перерезал веревки, стягивающие мои запястья, и, отбежав на несколько метров назад, выстрелил в воздух. Я передам от тебя привет Марине. И утешу ее, когда она узнает о твоей смерти. Громко крикнул черномазый. Обернувшись, я увидел, как Манул запрыгивает на переднее сиденье буханки рядом с водителем. Машина дернулась и, сделав небольшой вираж, отъехала метров на 100 в сторону. Мои руки были свободны, а вот ноги, стянуты скотчем, несколько витков широкой упаковочной ленты, стягивали ноги в районе лодыжек. Обламывая ногти на пальцах, я с трудом освободил себя от пут. И только поднявшись в полный рост, понял, почему так спешил Манул. И кто должен был меня убить? Несколько десятков мертвецов, активно передвигая нижними конечностями, шли ко мне, причем двигались они с разных сторон, так что бежать мне было некуда. Последние слова Манула о Маринке и вид бредущих ко мне зомби и привели меня в чувство. Я огляделся вокруг, в поисках какого-нибудь оружия. На земле ничего полезного не лежало, только пара округлых булыжников, размером, как половинки красного кирпича. Ощупав свои карманы, я ничего полезного не нашел, только в кармане брюк лежала незамеченная никем балаклава. Вытащив ее из кармана, растянул шерстяную шапку и засунул в нее один из камней. Получилось некое подобие кистеня. Ну, что это лучше, чем ничего. Взмахнув несколько раз балаклавой, остался доволен, такой если дать по башке, то мозги в раз через уши вылезут. Лишь бы только шапка выдержала такое варварское обращение и не порвалась раньше времени. Несколько раз, глубоко вздохнув и выдохнув, я насытил кровь кислородом и сорвался с места. Меня спасет сейчас только одно – скорость, быстрая реакция. И удача. Чертовски должно повезти, чтобы я смог без оружия выбраться живым из этой передряги. Я побежал вверх по склону, туда, откуда приближалось больше всего мертвецов. С вершины склона ко мне двигалось не меньше двух десятков тварей. Все были из разряда буратин, медленные и неповоротливые, те, кто не смог отожраться на свежей человечине и перейти в высшую лигу мертвецов, мутантов. Может, это, конечно, покажется и нелогичным, бежать в сторону большей опасности, но, во-первых, я убегал как можно дальше от Манула, у которого был автомат. А во-вторых, когда человек спускается сверху вниз, то ему труднее держать равновесие, чем если бы он двигался наоборот, снизу вверх. Между прочим, научно доказанный факт. А если уж живому человеку трудно, то дергающемуся из стороны в сторону, мертвецу, вдвойне тяжелее. Как будто в подтверждение моих мыслей, один из мертвецов оступился и, не удержавшись на ногах, упал вперед и покатился вниз по склону, сбив при это еще одного, такого же деревянного буратину. Ну вот, о чем я и говорил. А еще, я успел подумать, что мне никак нельзя вступать в плотный контакт с мертвецами, ведь даже если твари и не укусят меня, то ведь можно, элементарно, извозюкаться с ног до головы в их внутренностях, крови. Или что там у них вместо крови. У меня после целого дня, проведенного внутри бардака, было несколько открытых мелких ран. Царапины там всякие, ссадины и прочие повреждения кожного покроя. А ну как через такую ранку в мое тело попадет зараза, которая и превращает человека в зомби? Обидно будет умереть из-за такого пустяка, как маленькая царапина где-нибудь на щеке. Поднимаясь по склону, я на бегу подхватил еще один камень с земли и тут же его метнул в ближайшего ко мне мертвеца. Камень с легким чваканием ударил зомби в лицо, отчего мертвяк упал на спину, всплеснув руками, как сварливая жена. Ну, а дальше начались акробатические номера с булавой, а точнее с камнем, замотанным в шапку. Я скакал, прыгал, уходил от протянутых рук, так и норовящих меня схватить. Самодельный кистень ударил всего несколько раз, потом ткань не выдержала, лопнула, и камень вывалился. Поэтому я больше полагался на скорость и тактическую хитрость. Поднимаясь по склону вверх, я выбирал одно из мертвецов и бежал к нему навстречу, а когда до него оставалось всего несколько метров, и были видно, как тварь тянет ко мне свои руки, в надежде схватить, резко прыгал в сторону, как правило, мертвец тут же поворачивался за мной, пытаясь схватить. И в этот момент он падал, теряя равновесие на склоне. Правда, приходилось бежать не по прямой, а замысловатыми зигзагами, выписывая такие кренделя на склоне, что мне позавидовал бы даже заяц, убегающий от лисицы. Я почти преодолел весь склон, когда сзади послышались частые автоматные выстрелы. Не удержавшись, мельком оглянулся назад. Внизу, рядом с буханкой, стояло несколько человек, которые стреляли по мертвецам. Зомби не пожелали гоняться за мной по склону, и те, что изначально были ближе к машине, предпочли переключиться на ее содержимое. Манул не ожидал такого развития событий. Видимо, он понял, что я могу избежать, поэтому он перестал стрелять по окружающим машину мертвецам. И перенес огонь на меня. Несколько пуль пронеслись у меня над головой, когда я поскользнулся на траве. Эти пули попали в мертвеца, который как раз пытался ухватить меня за рукав. Зомби пошатнулся, но не упал. Это навело меня на одну мысль. Теперь я бежал так, чтобы между мной и Манулом были мертвецы. И пусть ради этого пришлось немного спуститься по склону вниз, но это мелочи по сравнению с перспективой получить очередь в спину. А уже через несколько секунд стрелкам внизу стало совсем не до меня. На них вышел морф. Внизу автоматы стрелков разразились такими длинными очередями, что казалось, они соревнуются, кто быстрее разрядит полный магазин. Еще раз, обернувшись назад, я припустил в обе лопатки. Эти, что внизу, если не будут дураками, то запрыгнут в УАЗ и свалят по-хорошему. А у меня машины нет. Только собственные ноги, которые уже налились такой свинцовой тяжестью, как будто у меня на ногах утяжелители, весом, каждая в пуд. Если морф меня заметит, то он может захотеть поиграть в догонялки. Надо бежать. бежать, и чем быстрее, тем лучше. Когда до вершины склона осталось совсем немного, буквально 10 метров, и я уже представлял, как, поднявшись, переведу дух, заметил далеко в стороне, среди травы, отчаянно махавшего мне человека. Сменив направление, побежал в его сторону. А когда добежал, то очень сильно удивился. Передо мной стоял Олег Карпов. Тот самый трудный подросток, который был в числе той группы, с которой, 2 недели назад, я отправился в поход. О боже, как давно это было! Как будто это было не со мной, а с кем-то другим. «Здравствуйте, Андрей Викторович», — радостно улыбаясь, поздоровался Олег. «Пойдемте быстрее, здесь опасно оставаться, нас там мотоцикл ждет». «И Тимур». Я удивленно округлил глаза, неопределенно взмахнул руками, показывая, что готов идти куда скажут. И снова побежал, но теперь уже вслед за подростком. Бежали мы недолго, минут 10. Двигаться было намного легче, теперь я бежал по ровной поверхности, а не по крутому склону вверх. Среди травы, в неглубокой балке, стоял тяжелый мотоцикл с коляской «Урал». За рулем сидел Тимур, увидев меня, он радостно улыбнулся и поднял сжатую в кулак правую руку над головой. Я лишь махнул неопределенно в ответ, и, добежав до мотоцикла, тут же плюхнулся в коляску. Олег запрыгнул на сиденье позади водителя, и мотоцикл, грохоча, как его большегрузный тезка, сорвался с места. И где они только нашли этого пожирателя бензина? Первые 20 минут ехали молча, парни, явно хотели как можно быстрее покинуть опасные места. Тимур гнал мотоцикл, как заправский гонщик, азартно и умело, а вот Олег, кажется, был не особо рад такому стилю вождения друга. Парень был бледен, как снег, он, что есть сил, пытался удержаться на своем месте, держать обеими руками за ручку переднего сиденья. Ну, а я пытался отдышаться и восстановить дыхание. Легкие пылали огнем, а ноги, особенно ступни, горели таким жаром, как будто их облили расплавленным металлом. За те 20 минут, что мы ехали, мотоцикл успел пересечь дорогу, по которой еще утром маршировали зомби, и углубиться в степь. Двигались мы примерно в ту же сторону, где располагалась наша турбаза. Через некоторое время мотоцикл свернул с еле заметной стежки в степи и заехал в небольшую редкую рощу, больше похожую на заросли изрядно вымахавшего кустарника. «Ну, вот и здравствуй, командир», — сказал Тимур, когда шум мотоциклетного двигателя стих. «Злишься, наверное, на нас?» Оба подростка так внимательно на меня посмотрели, что я понял, от моего ответа зависит сейчас очень многое. «Конечно, злюсь. Вы какого лешего сбежали из поселка? Не могли подождать, пока я выздоровею и очнусь? Совсем страх потеряли, аглоеды? Но ты же сам хотел нас расстрелять. Вернее, не нас, а Тимура, что нам еще оставалось делать?» — оправдываясь, сказал Олег. Тимур лишь насупленно молчал, держа одну руку за спиной. Скорее всего, у него там пистолет. От меня не ускользнуло, что Олег назвал меня на «ты». Раньше он себе такой дерзости не позволял. «Вы что, травы обкурились или грибов галлюциногенных переели? Какой нафиг расстрелять? Но вы же сами так сказали, что как только все успокоится, так сразу же Тимура расстреляете за убийство того самого депутата на пограничном посту. Хотите сказать, что такого не было? Олег, ты что и правда, того? Дебил? Как я мог такое сказать, если я 5 дней пролежал в отключке? Как? Ну, а откуда он тогда об этом узнал? Да, кто он? Кто вам такое сказал? Ну, негр этот. Не помню, как его зовут. Он сказал, что вы сказали, что Тимур не жилец, и его надо расстрелять, как бешеную собаку. А-а-а. Понимающе, кивнул головой я. Тот самый негр, который полчаса назад пытался скормить меня мертвецам? Он подслушал наш разговор, тихо сказал Тимур, который до этого молча, наблюдал за нашим с Олегом спором. Сука. Развел, как лохов. На понт взял скотина. А мы и повелись, как два придурка. Не может быть. И что теперь будет? Изумлению Олега не было предела, он так и застыл с открытым ртом. Извини, командир, что плохо о тебе думали. Тимур протянул руку для рукопожатия. Проехали, ответил я, пожимая руку Тимура. Вам спасибо, что спасли меня. У вас как с оружием? Плохо, скривившись как от зубной боли, ответил Тимур. Есть автомат, но нет патронов. Есть два гранатомета, но мы не умеем ими пользоваться, а экспериментировать боимся, а вдруг он взорвется в руках. Так что из оружия, только вот, с этими словами, Тимур вытащил из-за спины пистолет Макарова. Но в нем всего три патрона. А где же у вас? Вы ведь из поселка на УАЗике сбежали, еще и оружие прихватили, да и по дороге разнесли гнездо работорговцев. Там, наверное, тоже стволами прибарахлились. Ну, там такая история вышла. Смутившись и замешкавшись с ответом, начал было Олег, но Тимур его перебил. Потом как-нибудь расскажем. Тебе наша помощь нужна, командир. И опять они на меня посмотрели такими глазами, что я понял, они очень сильно хотят, чтобы их попросили о помощи. Намаялись, видимо, парни на вольных хлебах. Очень нужна. Не стал лгать я. Похоже, наш поселок захватили, и нам надо его отбить. Ё-моё. Тимур явно не ожидал, что я все-таки попрошу их о чем-то. А кто? Как? Зачем? И что нам то делать? Кто? И самое главное как? Это мы потом разберемся. Надо придумать что-нибудь простое и одновременно эффектное, подумал я. Пацаны, нам надо торопиться. Если не ошибаюсь, то в самом скором времени к поселку со стороны Калиновки поедет машина. Нам надо ее захватить и взять хотя бы одного языка. О чем машину брать будем? Пальцем. Тимур выставил указательный палец и большой палец из сжатого кулака, изображая пистолет. Оружия у нас нет. В Макарке всего три патрона, но есть два гранатомета. Тимур залез вглубь мотоциклетной коляски и вытащил из нее брезентовый сверток, а я еще думаю, во, что там еще ноги упираются. Размотав сверток, Тимур извлек из него две пусковых 2 РПГ-7 и две кумулятивных гранаты к ним. А, вот пороховых зарядов не было. Ну, и что теперь делать? Где пороховые заряды? Чего? Спросил Олег, какие еще заряды? Там все, что нужно. Две пусковых установки и две гранаты? Должны быть еще заряды, такие длинные зеленые трубки. Где они? Не знаю. Пожал плечами Олег. Мы их не брали, тяжело вздохнув, ответил Тимур. Там действительно были еще зеленые трубки, но я даже не подумал, что они нам нужны. Гранаты выглядели как и в компьютерной игрухе, большая хрень, из которой торчит трубка. К этой трубке прикручивается еще одна трубка, пороховой заряд, который должен вытолкнуть гранату из пусковой установки, и только потом включается реактивный заряд, толкающий гранату дальше. Ладно, справимся тем, что есть, сказал я. Поехали, прокатимся в одно место, у меня там есть заначка. Через 20 минут мотоцикл довез нас до схрона, который был оборудован сегодня ранним утром, а ведь я даже и не предполагал, что он может вообще когда-нибудь пригодиться, а оно вон как вышло. ТТ достался Тимуру, карабин я взял себе, а ПМ с тремя патронами лег в карман коллегу. Засаду разместили на дороге из Калиновки, в самом неудобном, с точки зрения нападавшего, месте, ровная как стол степь, лишь заросли чахлых кустов по бокам дороги. В эти самые кусты и поставили мотоцикл, чтобы у стороннего наблюдателя сложилось мнение, что водитель не справился с управлением и врезался в них. Олег достал из коляски порванные штаны, которые тут же набили сухой травой и засунули в кусты, предварительно прикрепив к штанинам мои ботинки. Со стороны было похоже, что в кустах кто-то лежит. Рядом с мотоциклом положили Ксюху, тот самый, автомат пацанов, который остался без патронов. А в коляску воткнули гранатометы. Ну все, мимо такого рояля в кустах ни один мародер не проедет мимо. Мы с парнями спрятались метрах в 40 по дороге, ближе к Калиновке. Только успели спрятаться на обочине, зарывшись лицами в траву, когда на дальнем конце поля появился УАЗ «Буханка». Ага, значит, я все-таки не ошибся и манул вернуться на базу. Предсказуемый черномазый хлопчик. Похоже, что тот морф все-таки догнал буханку. Когда машина проезжала мимо, я заметил несколько крупных вмятин в кузове и длинные, рваные полосы вдоль борта, представляю размер когтей, которые смогли их оставить. А еще лобовое и боковое стекло были забрызганы кровью. Боковое стекло со стороны водителя отсутствовало, вместо него торчали лишь жалкие осколки, обильно залитые чем-то бурым. Я уж было испугался, что после такой трепки, которую задал морф парням в буханке, те не остановятся возле мотоцикла и продолжат гнать машину к поселку в безопасное место. Тем более, что у них могут быть раненые, которым нужна срочная медицинская помощь. Но нет, буханка, окрашенная в цифру, замедлила ход и, не доезжая метров 20 до зарывшегося в кусты мотоцикла, остановилась. Остановилась примерно в том месте, где я и планировал. Из кузова буханки вылез манул, держа в руке мой АП, и медленно стал приближаться к мотоциклу. Манул выглядел неважно, у него была наложена повязка на голову и перебинтовано плечо. Чернокожий парень постоянно оглядывался вокруг и нервно тыкал стволом пистолета в разные стороны. Да, все-таки, знатно ему морф нервы потрепал. Высунувшись через разбитое водительское стекло, манула прикрывал парень, державший в руках Ксюху. Кто это был, я не разглядел со спины. Больше из буханки никто не вылез, видимо, эти двое, это все, кто выжили после встречи с мутантом. «Я бью водилу, а ты стреляй по ногам негру», – прошептал я на ухо Тимуру. «Только смотри, он мне живой нужен». «Понял? По ногам». И сразу же бегом к нему, только ори погромче. Тимур понятливо кивнул головой и, выставив ствол пистолета над дорогой, прицелился в спину манулу. Я не стал ничего кричать. Зачем? И так все понятно. Вскинув карабин, поймал в прицел ту часть спины водителя, что мне была видна, и, выжав слабину спускового крючка, два раза выстрелил. Пули попали в спину и шею водителю, убив его на месте. Совсем рядом с моим ухом, заставив болезненно поморщиться, выпустил серию пуль пистолет Тимура. Пули легли хорошо, минимум одна задела ногу негру, заставив того всплеснуть руками и повалиться в придорожную пыль. «Лежать, сука!» Что есть мочи, заорал Тимур, выскакивая из нашего укрытия. «Только шевельнись, и мы тебе башку прострелим!» — выкрикнул Олег, бросаясь вслед за другом. От избытка чувств Олег высоко поднял над головой ПМ и три раза выстрелил из него. «Ствол в сторону отбрось, падла!» «Работает, ОМОН!» «Нет, ну вы видели, помимо того, что он только, что бесполезно расстрелял свой скудный боезапас в воздух, так он еще, что кричит про ОМОН. Одним словом, дети, они еще». Я тоже вылез из укрытия и побежал следом за пацанами. Тимур бежал первым, громко матерясь и угрожая вступить в половую связь со всеми родственниками манула. Олег бежал следом, тоже выкрикивая расистские лозунги. Я плелся самым последним, босиком, особо не набегаешься. Когда Тимур уже пробежал мимо буханки, а Олег только поравнялся с ее бортом, из машины раздались выстрелы. Тот, кто стрелял, взял прицел слишком низко, потому что пули взорвались фонтанчиками пыли у самых ног Олега. Парень вскрикнул от неожиданности, выронил пистолет и, пробежав еще несколько шагов, упал в придорожную траву. На земле четко были видны капли крови. Мы с Тимуром открыли огонь одновременно, я из карабина, а он из пистолета. В считанные мгновения обойма скса опустела, и я, заменив ее на новую, вновь открыл огонь в борт УАЗа. Тимур тоже сменил магазин в пистолете, но стрелять не стал, а лишь осторожно подошел к машине и, резко открыв переднюю дверь, присел на корточки и, сделав два шага по гусины, заглянул в открытый настежь дверной проем кузова. Пистолет выстрелил два раза, и Тимур удовлетворенно поднялся в полный рост. «Держи негра, а я коллегу», — приказал я Тимуру. Парень понятливо кивнул головой, резко развернувшись на каблуках, и большими скачками побежал к Манулу, который, отбросив пистолет в сторону, полз по дороге, оставляя за собой дорожку кровавых следов. Слава богу, что Олег был ранен легко, две пули прошли вскользь, содрав кожу с обеих ног, а еще одна отстрелила мизинец на левой ноге. Быстро срезав ботинки, обработал раны и вколол обезболивающее. К тому времени, как я помог Олегу залезть внутрь буханки, Тимур уже притащил к машине Манула. Парень бесцеремонно схватил негра за раненую ногу и волок того, не обращая внимания на крики о помощи. Что-то наш чернокожий друг совсем расклеился, и куда девался тот лихой вояка, который всего час назад вершил мою судьбу? Значит так, парни, наши дороги сейчас расходятся. Тимур, тебе надо спрятать этого подранка в безопасное место. Я кивком головы указал на Олега. Ну, а я должен кое-что доделать. А как же освобождение поселка? Спросил Олег. Обойдусь без вас. У меня ведь есть теперь такой гарный хлопец. С этими словами я пнул Манула под ребра, совсем так, как совсем недавно били меня. Так, может, я отвезу Олега и вернусь за вами? Предложил Тимур. У нас нычка совсем рядом, километров 40-50. Я за 2 часа успею сгонять туда и обратно. А. Нет, не спеши. Будь завтра к утру. Я достал из бардачка УАЗа маркер и написал пластиковые обивки салона радиочастоту. Настроишь рацию на эту частоту и жди моего сигнала. Если я до обеда не выйду на связь, подожди еще сутки. Если я по истечении 2 дней не выйду на связь, то забудьте обо мне и этом поселке. Поняли? Хорошо, кивнул головой Тимур. Если вы в течение 3 дней не выйдете на связь, то как только Олег поправится, мы устроим охоту на обитателей этого поселка и на теле каждого, кого здесь поймаем, будем вырезать ваше имя. Как хотите, ответил я, забрасывая связанного Манула в коляску мотоцикла. Отъехав на мотоцикле на несколько сотен метров от места засады, свернул к морю и поехал параллельно берегу. Перед отъездом я видел, как Тимур добил поднявшегося водителя, потом обыскал его труп и, забрав все ценное, увел машину дальше по дороге. На месте засады остались лежать 2 тела, несколько стреляных гильз и набитые травой штаны. Ну что, Манул, у меня будет к тебе несколько вопросов, и тебе лучше отвечать быстро и точно. Договорились? Я не хочу тебя пытать, ты мне нужен живым, возможно, я тебя обменяю на Марину. Обещаешь, что не убьешь меня? Шипя сквозь зубы от боли, спросил парня. Обещаю, спокойно ответил я. Но учти, если ты не ответишь хотя бы на один мой вопрос, то я не сдержу себе слова и убью тебя. Я сам все расскажу. Все как было, и все, что знаю. Манул поерзал задницей, поудобнее устраиваясь на жестком сидении коляски. Так будет быстрее, чем быстрее ты все узнаешь, тем скорее я получу медицинскую помощь. Видишь, какой ты умный, усмехнулся я. Рассказывай. Все началось с родственников Михалыча, начал свою исповедь Манул. Он несколько раз пошевелил ногой, устраивая ее так, чтобы она меньше болела. Рана у него, кстати, тоже была не сильно опасной. Пуля прошла на вылет, не задев кость, а вот судя по количеству и цвету пролитой крови, все-таки зацепила артерию. Николай убедил меня, что от них надо избавиться, дескать, В дальнейшем они могут быть причиной раздора и смуты. В общем, я вывез их в Калиновку и отпустил на все четыре стороны. Что, вот так вот, взял и отпустил? Не поверил я. Да, спокойно ответил парень, а потом посмотрел мне прямо в глаза и таким же спокойным голосом добавил, только там несколько мутантов было. Они этих людей и сожрали. А что еще было делать? Просто так застрелить, рука не поднялась. А тут вроде как и шанс, могли и убежать. Ты же вон, убежал. Ну да, сжимаясь внутри, от накатывающей волны ярости, ответил я, сравнил здорового, опытного бугая и трех баб с детьми. Лучше бы ты их расстрелял, они бы хоть не так перед смертью мучились. Это уже не важно, таким же спокойным голосом продолжил Манул. Видимо, Николаю понравилась моя решительность, и он предложил мне работать вместе с ним. Оказывается, наш Колян был не одинок, помимо семьи у него было еще много. Как бы это правильно сказать? Единомышленников. Я сильно в этот момент не вникал, но вроде как он последние несколько лет тесно общался с такими же, как и он, психами, повернутыми на выживание и теории близкого апокалипсиса. Общались они через интернет. То ли на одном сайте все тусовались, то ли в одну и ту же игру по сети рубились, не знаю. У них даже была своя система оповещения и место сбора, на случай, если все-таки большая северная лисица придет в гости. У многих было оружие, продовольствие, рации. Взять хотя бы этот УАЗ, на котором вы меня взяли. Он – яркий пример, характеризующий этих психов, выживальщиков. Нормальный бы человек стал бы столько бабла вкладывать в обустройство УАЗа. Нет. А этот придурок Сашка впулил почти 20 косых зелени в эту буханку. Это нормально? Можно было взять себе нормальный внедорожник. Ты мне по делу говори, а не про цены на машины, перебил я рассуждение Манула. Кажется, я начал кое-чего понимать. А ведь я сразу заподозрил что-то неладное с этими карабинами для Щелкина, да и Коля что-то уж сильно суетился. Но меня тогда сбил Серега, он ведь был прав, что Николаю это дело в одиночку не потянуть, дескать, он один и нет у него команды. А оказывается, что команда была. И не просто команда, а целая группа единомышленников, подготовленных и опытных. Только ни я, ни Серега даже предположить не могли, что эти самые люди Николая окажутся, как бы это поточнее выразиться. Виртуальные, что ли? Кто бы мог подумать, что можно собрать целую банду людей, пользуясь исключительно интернетом? Это, простите, как? Честно говоря, для меня компьютер, и уж тем более интернет, был чем-то таинственным и непонятным. А тут, вон, какие пироги с котятами, получаются. Я и говорю. Понимаешь, я ведь не просто так повелся на его уговоры. Он же, зараза, кого хочешь уболтает. Аргументы разные там приводил, доводы. И все у него было так ровненько, каждое слово в цель. Сам не захочешь, а пойдешь вслед за ним. Николай с семьей с самого начала в Щелкино и направлялся. Он это место как самое безопасное определил. Ну, а что? Казантипский мыс легко отрезать от большой земли. Частных домов, пансионатов и баз отдыха в округе навалом. Рядом Азовское море, в котором много живности, а если люди перестанут массово ловить рыбу, как раньше, то через пару лет опять появятся осетровые породы рыб и дельфины. Всего в каких-то 5 километрах целое поле ветряков. Многие базы отдыха оборудованы солнечными панелями и системами подогрева воды. Да, только чего газовые качалки стоят? Это же золотое дно. Вокруг есть поля, которые можно засеять, много артезианских скважин. Рядом Арабатская стрелка, по которой всегда можно уйти в Украину. В общем, Николай уговорил своих друзей, выживальщиков, что Казантипский мыс – это самое лучшее место, чтобы пережить конец света. Вот только городок Щелкино оказался занят местными. Но Коляна это не остановило, и он решил, что лучше всего отбить город у местных и заселить его своими друзьями. «А с чего мне тебе верить?» – спросил я. «Может, ты просто хочешь переложить всю вину на другого?» «Это легко проверить», – Манул был спокоен, как танк. Видимо, решил, что его жизни не угрожает. «Устрой мне очную ставку с любым, кто прибыл вчера с Ильей, ну или с Коляном». «Ладно, не переживай, будет тебе очная ставка. Продолжай дальше». Ну а дальше все шло по плану, который заготовил Николай. Его единомышленники и их родственники собирались в районе Бердянска, у одного из них там была база отдыха. Если я не ошибаюсь, то к настоящему времени собралось почти 500 людей, а может и больше. Они там без дела не сидели, нашли оружие, топливо и водный транспорт. Вначале они планировали высадиться где-нибудь поблизости и устроить маленькую партизанскую войну, уничтожая наши рейдовые группы, благо с таким козырем в рукаве, как Колян, это было сделать совсем легко. Но потом в их планы вмешался случай. Николай как-то смог придумать способ привлекать мертвецов. И не просто привлекать, а манить их, как в старой сказке про дудочку и крыс. Помнишь такую? Вот он и решил убить сразу двоих зайцев, и окрестности от мертвецов очистить, и анклавы от лишних людей. Не понял, это как? Легко. Мертвецы прут стройными колоннами на Щелкина, а все, кто может держать оружие в руках, стреляют в зомби. Что в итоге получается? Зомби убиты, боеприпасы расстреляны, да еще в одном месте собрались все активные защитники анклавов, которых легко убрать одним махом. Понял? Гениально. И рыбку съесть, и на пальму влезть. А ведь и правда, план действительно простой и гениальный. Одним махом можно очистить ПГТ Ленина и прилегающие к Щелкино села от мертвецов. А заодно и источить силы самообороны анклава. Ну, а если в расчет еще принять и нескольких парней, которые могут под видом своих зайти и расстрелять тебя в спину. Тогда вообще получается одна выгода и ни одного минуса. Вот ведь сука, умная. А что за способ привлекать зомби? Не знаю. Честное слово, не знаю, но думаю, это что-то типа излучателя звуковых волн. Вряд ли. Я был возле хоровода мертвяков, там было тихо. Никаких звуков искусственного происхождения. Если ты чего-то не слышишь, то это совершенно не значит, что этого нет. Взять хотя бы беззвучные свистки для собак. Человеческое ухо, звук, такого свистка не распознает, а собака прекрасно слышит, или ультразвуковые устройства для отпугивания грызунов. Они ведь тоже работают совершенно беззвучно для нас. А ты не задумывался, как мертвяки наводятся на цель? У них ведь нет внутри крови, нет сигналов нейронной цепи, они по определению слышать и видеть не могут, но как-то же находят живых людей. Да, еще как находят, любо-дорого посмотреть. Я видел пару раз в руках у Николая точно такой же бесшумный свисток для собак, какой был и у меня. В этот момент я вспомнил нашу первую встречу с Николаем и его семьей, там возле высокой водонапорной башни. А ведь у него и в самом деле были две маленькие собачки. Вполне мог быть и беззвучный свисток. Я еще тогда никак не мог понять, почему мертвецы сбились в толпу и стояли под стенами башни. Что их могло привлечь? Живые люди внутри? Да, но как мертвецы о них узнали? Ведь те сидели тихо и никаких признаков жизни не подавали. Это уже потом, когда стало понятно, что их зомби взяли в плотную осаду, они начали кое-как сопротивляться, кидая в мертвецов кирпичами. Так, что вполне возможно, что Николай, сам того не предполагая, привлек зомби, дуя в беззвучный свисток. А как им удалось собрать такую огромную толпу мертвецов? Неужели такой мощный сигнал получается? Передатчиков было несколько десятков. Они собирали мертвяков со всей округи, передавая их по цепочке. Также и к городу их вели. Зомби двигались от одного излучателя к другому, когда первый переставал работать, включался второй. Кроме тебя, еще кто-то из наших с ними заодно?